Глава 18. Преступность цветет на человеческих страстях. Телесериал «Настоящий детектив». Второй сезон. Трэвис. Голова трещит нещадно, будто меня ударили поленом. Строго говоря, почти так все и было. Только вместо полена они использовали бутылку. Потрахался, блин. Эйб! «Хватит ржать!» — цежу сквозь зубы. «Освободи меня уже!» «Не-а!» Он качает головой, берет со стола мой телефон и разваливается в кресле. «Мне нравится, как ты смотришься голым и прикованным. Рассказывай». «Что рассказывать?» «Все с самого начала». «А ты не знаешь, почему ты вообще здесь и где Джейсон?» «Ты мне скажи». Эйб подается вперед и впивается в меня жутким взглядом. Его телефон валялся на полу, однако наручные часы я не нашел. Но маячок до сих пор выключен. Значит, Джейсон не может его активировать. Мне позвонил Вилсон, хозяин заведения, но нашел я только тебя, одного, голова, прикованного к изголовью кровати. В комнате такой погром, будто здесь проводили боевые учения. Даже труп имеется. Он кивает в сторону рыженькой. Я знаю, что это устроили люди Мэрроу. Они забрали Джейсона. Вилсон любезно предоставил мне видеозаписи. Жаль, звук не пишется. Ты так мило беседовал с ними. А потом все вышло из-под контроля. И что самое любопытное, несколько часов назад ты отправил Мэрроу фотографию. Эйб постукивает пальцем по экрану моего смартфона. Хотел переметнуться. И что пошло не так, а? Как думаешь, почему тебя просто отпиздили и приковали, а не убили? Они не убрали труп. Кинули пистолет на кровать и пристегнули только одну твою руку. Значит, хотели повесить это на тебя. На твое счастье, Вилсон понатыкал тут камер. Патрисия была его лучшей шлюхой, поэтому он заинтересован в наказании виновных не меньше меня. Самое время начинать говорить, иначе рискуешь остаться без яиц. Эйб демонстрирует нож, и я понимаю, что влип по самые гланды. Несколькими часами ранее. Джейсон сидит, развалившись в кресле, и вертит в руках очередной стакан с виски. Харрис приехал позже почти на час. И вроде меня не должно это волновать, но я напрягаюсь. Зато он расслаблен, улыбчив и производит впечатление хорошего друга. Но ни хрена мы не друзья, и оба прекрасно об этом знаем. Что он делал после того, как мы разъехались после случайной встречи на парковке? Ездил переодеваться? Да, если судить по тому, что на нем не строгий костюм, а рваные джинсы и майка. Но неужели на поездку домой и смену одежды ушло больше 4 часов? Вряд ли он мотался за город. У него тут пентхаус неподалеку. «Трэвис, ты на мне скоро дыру протрешь. Спрашивай уже». «Почему ты опоздал?» «Пробки? Не рассчитал время? Чего такой смурной? Все еще злишься из-за Эйба?» «Если бы тебя так отхреначили, ты бы тоже злился. Поэтому ты следил за мной. Хотел отдать должок?» «Тип того». Ухмыляюсь и салютую ему стаканом. «Не думал, что ты так психанешь из-за какой-то бабы. Сука сама нарвалась. Ну, убил бы я ее, и что? Подумаешь, одной больше, одной меньше. Или она дорога тебе?» Надо отвлечь его. Джейсону Харрису не обязательно знать, что я начал под него копать. Джессика подала отличную идею. Спасибо ей большое. Теперь я обязан нарыть на Джея какое-нибудь дерьмо. Мне нужен туз в рукаве. Что-то, что можно использовать против Джейсона. Зря он послал ребят, не стоило меня злить. Я мог бы убить его прямо сейчас, но тогда я лишусь финансирования. Сначала нужно наладить работу с теми, кто желает отомстить Джею не меньше, чем я. Хочу, чтобы Джейсон Харрис лишился всего. Главное не сорваться. Значит, нужно держаться подальше от Джесс. Эта женщина дурит головы. Джессика Маршалл еще пригодится, я говорил тебе. Если тронешь ее, будут последствия. Теперь я знаю, что ты не шутил. Не волнуйся, Джей, больше я к ней и пальцем не прикоснусь, если не увижу. Мне немного крышу рвет, когда смотрю на ее лживое лицо. Джейсон опрокидывает в себя содержимое Рокса, наливает еще, потом поднимает на меня глаза. Он уже в нормальной такой кондиции. Сам попросил что-нибудь позабористей. Редкий, конечно, случай, но не единичный на моей памяти. Пусть отнекивается сколько угодно, но я знаю о его слабостях. Джейсон Харрис обожает допинг. Любой. Ему всегда не хватает острых ощущений. И он подстегивает их искусственно. В этом мы с ним похожи. Однако разница в том, что я делаю это открыто. Плевать я хотел на последствия. Если мне хочется надраться, закинуться чем-то, подраться или отодрать тёлку, я просто делаю. А он каким-то образом умудряется себя сдерживать. Не всегда, но довольно часто. Хотя теперь я понимаю его. Когда есть цель, легче противостоять искушениям и поступаться желаниями. Вот появилась у меня цель отомстить. И я начал больше думать головой, а не задницей. Уже второй раз я наблюдаю, как Джей убивается в хлам, а сам при этом нахожусь в относительно трезвом состоянии. Я подмешал ему не то, что он просил. Эффект будет совершенно обратным. Как Бенедикт? Зацвел. Расплываюсь в улыбке, поворачиваю голову в сторону окна и указываю пальцем на цветок, красующийся на кактусе. Второй день как распустился. Спасибо, что сохранил его. Всегда пожалуйста. Джейсон улыбается мне в ответ, и только сейчас я понимаю, как ловко ему удалось съехать с темы. Он завел разговор о Бенедикте и убил нескольких зайцев одним выстрелом. Напомнил мне, что я ему обязан, переключил мое настроение на позитивную волну и заставил забыть о том, как страстно я желаю видеть Джессику Маршалл мертвой. Ладно, сделаю вид, что повелся. Впредь нужно быть умнее. Если я хочу переиграть Джейсона Харриса, придется думать наперед и следить за своим поведением. Я знаю, что Джей роет грязь на членов Тайного Совета, чтобы стать одним из них. Я могу сорвать его планы, если дам тем, кого Джей прижал к стенке, что-то, что можно использовать против него. Я утру ему нос. Уже начал воплощать свой план в реальность. Мэроу заинтересовался моим предложением. Судя по тому, что я сегодня узнал, Джейсон разозлил его не на шутку. После того, как столкнулся с Джейм на парковке, я поехал домой к Роберту. Охрана не хотела меня пропускать. Но как только я упомянул Джейсона Харриса, Мэроу сам ко мне вышел. Я сказал, что хочу подставить Джейсона. Сказал, что видел сцену у здания департамента полиции. Мэроу вкратце описал, в чем его обвиняют. Тогда я ответил, что Джей сам разукрасил Иду. Рассказал о его странностях и предложил мэру свои услуги. Он решил ими воспользоваться. Теперь мне нужно раздобыть доказательства, что Джейсон все подстроил. И тогда Мэроу возьмет меня под крыло. Вот так просто, и я нашел кормушку покрупнее. Скоро Джейсон Харрис падет. Я гений. Просто долбанный гений. Я... Поехали куда-нибудь. Прерывает мои мысли Джейсон, чем ставит меня в тупик. Я ведь хотел накачать его до беспамятства и залезть в его телефон. А этот гад хочет спутать мне все карты. Разваливаюсь на диване и спрашиваю. Зачем? Мне и тут отлично. Ладно, наслаждайся. Он встает, наклоняется за кожанкой и затем направляется к выходу. Если Джей сейчас сядет за руль, то 100 пудов разобьется. Это в мой план не входит. Погоди, я с тобой. Когда мы выходим из здания, Джейсон сообщает о том, куда намерен поехать. И я ухмыляюсь. Видимо, Джесс была права, она больше его не интересует. Ее время и правда заканчивается. Тик-так, сучка. До места назначения доезжаем быстро. Срать я хотел на правила. Пока Джейсон стоит, прислонившись к машине и курит, я фотографирую его на фоне вывески и отправляю Мэроу. Пусть убедится, что я настроен серьезно. Как только закрытый клуб, он же бордель, распахивает перед нами двери, я оказываюсь в раю. Однозначно стоит наведаться сюда еще раз и хорошенько оторваться. Сегодня вряд ли получится, и я намерен выжать по максимуму из сложившейся ситуации. Когда еще представится возможность подставить Джея? Судя по всему, его накрывает все сильнее. Прошло уже достаточно времени. Нужно было подмешать ему что-то бодрящее. Но я ж планировал его вырубить. А теперь не уверен, что все пройдет как по маслу. Но Джейсон пока еще держится и развлекается вовсю. Я лишь смотрю на обнаженных развратниц и трогаю их, а он уже выбрал парочку и явно намерен уединиться с ними наверху. Если Джей продержится еще часок и спустит себя с поводка, то я раздобуду доказательства прямо сегодня. «Идешь?» Джейсон указывает в сторону лифтов, и мы направляемся туда. Обстановка здесь шикарная, девки элитные. Мне тут нравится. Но вряд ли без Джейсона меня сюда пустят. Сюда не всех пускают, так? Так, Джей кивает. Напомни потом, познакомлю с владельцем. Разве ты можешь о чем-то забыть? Почему нет? Глядя на него, нетрудно понять, что это правда. Джейсон обычно не позволяет себе убиваться до такой степени. Он бзикнут на контроле и не любит выпускать управление из рук. Но сейчас он точно не контролирует абсолютно ничего. Это может сорвать все мои планы. Если бы Джей сразу сказал, что намерен куда-то ехать, то я бы сделал все по-другому. Но уже поздно. Готов поспорить, что когда он увидит кровать, то не прикует к ней одну из девушек, а просто рухнет и моментально вырубится. Значит, план остается первоначальным. Просто взломаю его телефон. Хоть Джейсон и не хранит там ничего важного, однако я смогу установить прослушку. «Черт!» — шепчет Джей, когда мы заходим в номер, и хватается за стену. — Что ты мне подмешал? — Ты же просил позабористей. — Вот именно. Меня должно было взбодрить, а не размазать. Я попросил у тебя эту дрянь, только чтобы не вырубиться в самый неподходящий момент. Почти не спал прошлой ночью, мне нужно было взбодриться. — В прошлый раз, когда ты опоил меня, эффект был как раз таким. А сейчас я в облаках плыву. Твою мать, Трэвис!» «Погоди, ты разве не расслабиться хотел?» «Дебила ты, кусок!» — произносит он, уже еле шевеля языком. «Ни в чем положиться нельзя. Сколько минут назад ты отправил фото?» «Какое фото?» «Мое. Сколько минут назад ты поставил Мэроу в известность о нашем местоположении?» Джей знает. Ну, разумеется. Джейсон Харрис всегда на шаг впереди. «Я не понимаю, о чем ты? У тебя, походу, глюки начались». «Хватит. Я в курсе, что ты ездил к нему. Знаю о вашем уговоре. Так сколько прошло времени?» Я решаю не гнуть свою линию, а сказать правду. Все равно я больше не работаю на Джейсона. Так что какая разница? Утру ему нос. Больше получаса. «Ты дебил, Трэвис». Джейсона сильно заносит в сторону, и я подхватываю его и веду к дивану. «Уводи нас отсюда!» — бормочет он еле слышно. «Звони Эйбу!» Я скидываю ношу на диван. Джейсон пытается дотянуться до наручных часов, но его рука останавливается на полпути и безвольно свешивается с дивана. «Ну вот, сделаю все, как и планировал изначально, но сначала развлекусь. Джей точно никуда не сбежит». «Ну что, дамы?» — поднимаю взгляд на двух очаровательных красоток. «Я весь ваш». Они облизывают меня плотоядными взглядами. Подходят, раздевают меня, целуют, восторгаются. Если бы я не знал, что это шлюхи, то принял бы их радостные визги за чистую монету. Да, я нравлюсь женщинам, даже тем, кому плачу за секс. Эти две крошки меня тоже впечатляют, но больше мне нравится рыженькая. Эффектная сучка, породистая, яркая. Обязательно вернусь сюда еще раз и покувыркаюсь с ней один на один. Когда я ложусь на гору подушек, брюнеточка пристраивается между моих ног, а рыженькая встает к шесту, расположенному прямо перед кроватью. Стриптиз и минет. Обалденно. Вот это я понимаю сервис. Настоящее время. «И что дальше?» Эй подкидывается на спинку кресла и медленно вертит мой телефон в руках. «Может, ты расстегнешь наручники?» «Зачем? Ты очень миленько смотришься. Рассказывай дальше. Ты же все видел. Рассказывай». Смотрю на него и понимаю, что спорить бесполезно. Эйб за своего хозяина кому угодно глотку перегрызет. Ни разу не встречал такой верной собаки. Ублажили они меня по полной программе. Это был трах века. Девки и правда элитные, натасканные. Рыженькая мне больше понравилась. Велел ей, чтоб рот свой делом заняла. А брюнетку послал вниз за шампанским, оно закончилось. Нужно было, наоборот, брюнетку оставить. Тогда бы ее грохнули. Кстати, тебе не кажется, что она похожа на Джесс? Как и многие шлюхи Джейсона. У него что, бзик на Джессику Маршалл? Не твоего ума дело. Дальше. А что дальше? Ты сам видел. Вломились пятеро громил. Рыженькая в страхе забилась в угол. Я встал с кровати, спросил, в чем дело. Они ответили, что им приказано забрать Джейсона. И я потребовал свои деньги, на что мне сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Началась потасовка, рыженькая метнулась к двери. Тогда ее и грохнули. А дальше мне прилетела бутылка вискаря по башке. Очнулся, и вот ты сидишь. Это все. Сколько я был в отключке? Чуть больше получаса. Эйб поднимается с кресла, подходит ко мне, расстегивает наручники. Затем бросает мне одежду. «Одевайся». «Ты меня, типа, не грохнешь?» «Нужен пока. А потом это уже Джейсону решать. Жду внизу». Быстро натягиваю джинсы, майку и кроссовки. Окидываю взглядом разгромленный номер и выхожу за дверь. Никто не препятствует, не останавливает, не задает вопросов. Всем будто пофиг на то, что произошло наверху. Ну, а мне тем более. Было и было. Проехали. «Когда он придет в себя?» — спрашивает Эйб, едва я сажусь в машину. «Через несколько часов. Точнее. Ну, два, может, три или четыре. А может, и до обеда не очухается. Я не знаю». Он говорил, что прошлой ночью не спал. Эйб хмыкает и заводит автомобиль и медленно выезжает за ворота. «Слушай, Эйб, ну, мы ведь едем спасать его задницу, да?» Эйб лишь кивает. «А откуда ты знаешь, где он?» «Я не знаю, он не включил маячок. Но лучше нам быть на ходу, когда появится сигнал». «Почему ты думаешь, что Джейсон еще жив?» «Потому что он нужен Мэру живым». «Хм, странный ты, Эйб. Почему ты так ему предан?» Эйб переводит взгляд на меня и отчеканивает. «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит».